Глава 19. Капитан Рамон приносит извинения. «Капитан Рамон — зверь!» — сказала девушка не слишком громким голосом. «Он негодный парень», — согласился Дон Диего. «Он... это он хотел поцеловать меня», — сказала она. «И вы, конечно, не допустили до этого?» «Сеньор!» «Я, черт возьми, я не то хотел сказать. Конечно, вы не допустили его до этого. Надеюсь, что вы дали ему пощечину». «Да», — сказала сеньорита. «А потом он боролся со мной и сказал мне, что я не должна быть такой разборчивой, так как я дочь человека, который находится в немилости у губернатора». «О, адское животное!» — воскликнул Дон Диего. «Это все, что вы можете сказать кабальеру?» «Я, конечно, не могу употреблять проклятий и ругательств в вашем присутствии». «Разве вы не понимаете, сеньор? Этот человек пришел к вам в дом и оскорбил девушку, которой вы предложили быть вашей женой». «Проклятый мерзавец! Когда в следующий раз я увижу его превосходительство, то попрошу его перевести этого офицера в какое-нибудь другое место». «О!» — воскликнула девушка. «Неужели в вас совершенно нет отваги? Перевести его! Если бы вы были настоящим мужчиной, Дон Диего, то вы отправились бы в гарнизон, призвали бы этого капитана Рамона к ответу, пронзили бы его вашей шпагой и позвали бы всех в свидетели того, что человек не может безнаказанно оскорблять сеньориту, которой вы восхищаетесь». «Но это так утомительно, драться», — сказал он. «Не будем говорить о насилии. Может быть, я увижу этого молодчика и сделаю ему выговор». «Сделаете выговор? Поговорим о чем-нибудь другом, сеньорита. Поговорим о деле, о котором я говорил в тот раз. Мой отец скоро опять пристанет ко мне, чтобы узнать, когда я женюсь. Не можем ли мы каким-нибудь способом устроить это дело? Выбрали ли вы день?» «Я не сказала, что выйду замуж за вас», — сказала она. «Зачем оттягивать?» — ответил он. «Видели ли вы мой дом? Я уверен, что он удовлетворит вас. Вы отделаете его по своему вкусу, хотя я попрошу вас не расстраивать его чересчур, так как я не люблю хаоса. У вас будет новый экипаж и все, что вы только пожелаете». «Это ваша манера ухаживания?» — спросила она, смотря на него уголком глаз. «Ухаживать, как это несносно!» — сказал он. «Неужели я должен играть на гитаре и произносить красивые речи? Разве вы не можете дать мне ответы без всей этой чепухи?» Она сравнивала этого человека, сидевшего рядом с ней, с сеньором Зорро. И сравнение было не в пользу Дона Диего. Она хотела покончить с этим фарсом, отстранить от себя Дона Диего и думать только о сеньоре Зорро. «Я должна откровенно поговорить с вами, кабальеро», — сказала она. «Я спросила свое сердце и не нашла в нем любви к вам. Я огорчена, так как знаю, кабальеро, какое значение наш брак имел бы для моих родителей и для меня в финансовом отношении. Но я не могу выйти за вас, Дон Диего, и бесполезно будет просить меня. Но, клянусь святыми, я думал, что все это почти уже устроено», — сказал он. «Слышите вы это, Дон Карлос? Ваша дочь говорит, что не может выйти за меня, что состояние ее сердца не позволяет ей сделать это. Лолита, иди в свою комнату!» — воскликнула Доня Каталина. Девушка охотно подчинилась. Дон Карлос и его жена поспешили приблизиться и сели около Дона Диего. «Мне думается, что вы не понимаете женщин, мой друг», — сказал Дон Карлос. «Вы никогда не должны принимать ответ женщины за окончательный. Она может переменить свое намерение. Женщина любит, чтобы за ней волочились. Она любит, чтобы человека бросало в холод от испуга и в жар от ожидания. Оставьте ее в ее причудливом настроении, мой друг. В конце концов, я уверен, все будет по-вашему». «Это выше моих сил», — воскликнул Дон Диего. «Что я буду делать теперь? Я сказал ей, что дам ей все, чего пожелает ее сердце». «Ее сердце желает любви, я полагаю», — сказала Доня Каталина, имея в виду свой женский опыт. «Ну, конечно, я буду любить и лелеять ее. Разве мужчина не обещает этого при бракосочетании? Разве Вега не исполнит своего слова?» «Но поухаживайте же немного», — настаивал Дон Карлос. «Но это несносно». «Несколько нежных слов, пожатие руки время от времени, один или два вздоха и томный взгляд глаз». «Чепуха! Вот чего ожидает девица. Не говорите о браке некоторое время. Дайте созреть в ней мысли». «Но мой августейший отец способен приехать в село и спросить, когда я женюсь. Он почти приказал мне сделать это как можно скорее». «Но ведь ваш отец поймет», — возразил Дон Карлос. «Скажите ему, что ее мать и я на вашей стороне, и что вы переживаете удовольствие завоевания девушки». «Я думаю, что мы завтра вернемся в Гасиенду», — вставила Доня Каталина. «Лолита видела этот великолепный дом, и она сравнит его с нашим. Она поймет, что означает выйти за вас замуж. И существует старая пословица о том, что когда мужчина и девушка в разлуке, то они становятся более дороги друг другу». «Я не хочу, чтобы вы спешили уехать». «Я думаю, это будет самое лучшее при теперешних обстоятельствах. А вы приезжайте, скажем, через 3 дня к кабальеро. И я не сомневаюсь, что вы найдете ее более склонной выслушать ваше предложение». «Я признаю, что вы лучше знаете», — сказал Дон Диего. «Но вы должны, по крайней мере, остаться до завтра. А теперь я думаю, что мне надо поехать в гарнизон и повидать этого капитана Рамона. Может быть, это понравится сеньорите. Она, видимо, думает, что я должен привлечь его к ответу». Дон Карлос подумал, что такой образ действия окажется гибельным для человека, не умеющего фехтовать, но он не сказал этого. Джентльмен никогда не навязывает своих мыслей в такую минуту. Даже если бы кабальеро шел на смерть, то и против этого нельзя было бы возражать, поскольку он считал бы, что поступает правильно, и умер бы, как подобает кабальеро. Итак, Дон Диего вышел из дома и медленно поднялся в гору к зданию гарнизона. Капитан Рамон заметил его приближение и удивился этому. Он усмехнулся при мысли о поединке с таким человеком. Но он был сама холодная учтивость, когда Дона Диего ввели в кабинет коменданта. «Я горжусь тем, что вы навестили меня здесь», — сказал он, делая глубокий поклон потомку рода Вега. Дон Диего поклонился в ответ и сел на предложенный капитаном Рамоном стул. Капитан Рамон удивился, что у Дона Диего не было при себе шпаги. «Я был принужден подняться на вашу дьявольскую гору, чтобы поговорить с вами об одном важном деле», — сказал Дон Диего. «Мне сообщили, что вы посетили мой дом в мое отсутствие и оскорбили молодую сеньориту, мою гостью». «Неужели?» — сказал капитан. «Вы были очень пьяны?» «Сеньор!» «Это сеньор, конечно, отчасти служило бы смягчающим обстоятельством. Кроме того, вы были ранены, и, наверное, у вас была лихорадка. Были вы в лихорадке, капитан?» «Без сомнения», — сказал Рамон. «Лихорадка — ужасная вещь. У меня был однажды приступ ее, но вы не должны были посещать сеньориту. Вы не только оскорбили ее, но вы оскорбили и меня. Я сделал предложение сеньорите стать моей женой. Дело пока еще не устроено, но я имею некоторые права в данном случае». «Я вошел в ваш дом с целью узнать новости об этом сеньоре Зорро», — солгал капитан. «Вы нашли его?» — спросил Дон Диего. Лицо коменданта покраснело. «Молодчик был там и атаковал меня», — ответил он. «Я был ранен и, конечно, не имел оружия, так что он мог бы сделать со мною все, что захотел бы». «Что за удивительная вещь», — заметил Дон Диего, «что ни один из вас, солдат, не может встретить это проклятие Капистрана при одинаковых с ним условиях. Всегда он нападет на вас, когда вы беспомощны, или угрожает вам пистолетом, когда вы деретесь на шпагах, или имеет при себе около 20 своих людей. Прошлой ночью я встретил в Гасиенде брата Филиппа, сержанта Гонзалеса, и его отряд. И громадный сержант рассказал мне ужасную историю о том, как этот разбойник со своими 20 сообщниками разогнал его кавалеристов». «Но мы все же поймаем его», — проговорил капитан. «Я хочу привлечь ваше внимание на некоторые важные факты, кабальеро. Дон Карлос Пулида, как мы знаем, невысоко стоит в милости у властей. Этот сеньор Зорро, если вы вспомните, был в Гасиенде Пулида и напал там на меня, появившись для этого из шкафа. А что вы хотите сказать? К тому же вчера вечером он был в вашем доме, в то время как вы были в отсутствии, и Пулида были вашими гостями. Это начинает выглядеть так, как будто Дон Карлос принимает участие в работе сеньора Зорро. Я почти убежден, что Дон Карлос изменник и помогает негодяю. Вы должны сперва дважды подумать, прежде чем желать брачной связи с дочерью такого человека. «Клянусь святыми, что это за речь?» — воскликнул как бы в восхищении Дон Диего. «Вы заставили мою бедную голову звенеть от нее? Вы действительно верите всему этому?» «Конечно, верю, кабальеро». «Ну, я думаю, что Пулидо завтра возвратятся к себе. Я только пригласил их быть моими гостями, чтобы они могли уехать от места действия этого сеньора Зорро. А сеньор Зорро последовал за ними в село. Вы понимаете?» «Может ли это быть?» — задохнулся Дон Диего. «Я должен обдумать этот вопрос». «О, какие нынче неспокойные времена! Но они завтра возвратятся в Гасиенду. Конечно, я не хочу, чтобы его превосходительство подумал, что я укрываю изменников». Он встал, учтиво поклонился и затем медленно направился к двери. Но потом, видимо, что-то внезапно вспомнил и снова повернулся к капитану. «Ха! Я чуть не забыл об оскорблении», — воскликнул он. «Что вы имеете сказать, мой капитан, относительно событий прошлой ночи?» «Конечно, кабальеро, я нижайше прошу у вас извинения», — ответил капитан Рамон. «Я полагаю, что должен принять ваши извинения, но прошу вас, чтобы это больше не повторялось. Вы ужасно испугали моего дворецкого, а он прекрасный слуга». Затем Дон Диего снова поклонился и покинул гарнизон. А капитан Рамон смеялся так долго и громко, что больные в госпитале испугались, что их комендант потерял рассудок. «Что за человек?» — воскликнул капитан. «Я думаю, что устранил его от этой синьориты Пулидо. Я был достаточно глуп, что намекнул губернатору, что этот Вега может быть способен на измену. Я должен исправить как-нибудь это дело. У этого человека недостаточно ума и темперамента, чтобы быть изменником». Глава 20. Дон Диего выказывает интерес. Угрожающий дождь не пошел ни в этот день, ни ночью. И утром солнце ярко светило, небо было синее, и в воздухе распространялся запах цветов. Вскоре после завтрака повозка Пулида была подана к дому слугами Дона Диего. И Дон Карлос, его жена и дочь приготовились к отъезду в свою собственную гасиенду. «Как удручает меня, — сказал Дон Диего в дверях, — что брак между синьоритой и мной не может состояться. Что я скажу моему отцу?» «Не отчаивайтесь, кабальеро», — посоветовал ему Дон Карлос. «Может быть, когда мы снова будем дома, и Лолита сравнит наше скромное жилище с вашими великолепными хоромами, она переменит свое намерение. Женщина меняет свои намерения, кабальеро, так же часто, как и свои прически». «Я думал, что все будет уже улажено к этому времени», — сказал Дон Диего. «Вы говорите, что все еще есть надежда?» «Я так думаю», — сказал Дон Карлос, но он сомневался в этом, вспоминая выражение лица синьориты. Тем не менее он собирался серьезно поговорить с ней по приезде домой и рассчитывал на то, что он решится настоять на повиновении даже в деле выбора мужа. Когда все любезности были окончены и громоздкая повозка уехала, Дон Диего вернулся обратно в свой дом с опущенной на грудь головой. Эта поза всегда бывала у него, когда он предавался размышлениям. Вскоре он решил, что в данный момент нуждается в обществе, и, покинув дом, перешел через площадь и вошел в таверну. Толстый хозяин кинулся приветствовать его, повел его на лучшее место около окна и принес вина, не ожидая приказания. Дон Диего около часа смотрел через окно на площадь, следя, как проходили мужчины и женщины, наблюдая работу туземцев и то и дело поглядывая на тропинку, шедшую по направлению к Сан-Габриэль. Вскоре он заметил на этой тропинке двух приближающихся всадников, а между их лошадьми третьего человека. Дон Диего увидел, что от талии этого человека шли веревки к седлам всадников. «Что это такое во имя святых?» — воскликнул он, вставая со скамейки и подходя ближе к окну. «Ха!» — сказал возле него хозяин. «Это ведут пленника!» «Пленника?» — произнес Дон Диего, смотря на него вопросительным взглядом. «Туземец недавно принес это известие кабальеру. Опять монах попался!» «Объяснитесь, толстяк!» «Человек этот должен немедленно предстать перед судьей по своему делу. Говорят, что он надул торговца шкурами и теперь должен отвечать за это. Он хотел, чтобы его дело разбиралось в Сан-Габриэль, но ему не разрешили этого, так как там все расположены в пользу миссии и монахов». «Кто этот человек?» — спросил Дон Диего. «Его зовут братом Филиппом Кабальеро». «Что такое?» «Брат Филипп — старый человек и мой хороший друг. Я провел позапрошлую ночь с ним в управляемой им гасиенде». «Без сомнения, он провел вас, кабальеро, как и других», — сказал хозяин. Дон Диего проявил теперь некоторый интерес. Он внезапно вышел из таверны и направился в помещение суда, находившееся в маленьком кирпичном здании на противоположной стороне площади. Всадники как раз подъезжали туда вместе со своим пленником. Это были два солдата, которые стояли в Сан-Габриэль, где монахи были принуждены именем губернатора содержать их и давать им постель. Это был брат Филипп. Его заставили идти всю дорогу привязанным к седлам своих стражников. И можно было угадать, что всадники ехали галопом, чтобы испробовать степень выносливости монаха. Платье брата Филиппа было почти в лохмотьях и покрыто пылью и потом. Толпившиеся вокруг него награждали его насмешками и грубыми шутками. Но монах гордо держал голову и делал вид, что не видит и не слышит ничего. Солдаты сошли с коней и втащили его в комнату судьи, а праздно шатающиеся и туземцы толпой ввалились через дверь. Дон Диего колебался одно мгновение, потом направился к двери. «Прочь, мерзавцы!» — крикнул он, и туземцы расступились перед ним. Он вошел и стал проталкиваться сквозь толпу. Судья увидел его и пригласил на переднее место. Дону Диего было теперь не до того, чтобы садиться. «Что такое? Что случилось?» — спросил он. «Ведь это брат Филипп, благочестивый человек и мой друг». «Он мошенник», — возразил один из солдат. «Если это так, то нельзя больше верить ни одному человеку», — заметил Дон Диего. «Его поступки противозаконны, кабальеро», — утверждал судья, выступив вперед. «Обвинение предъявлено, и его привели сюда на суд». Тогда Дон Диего сел, и заседание было объявлено открытым. Человек, принесший жалобу, был неприятный на вид парень. Он объяснил, что был торговцем салом и шкурами и имел склад в Сан-Габриэль. «Я прибыл в гасиенду, управляемую этим монахом, и купил у него 10 шкур», — обвинял он. «После того, как я отдал ему деньги и принес товар на мой склад, я нашел, что шкуры не выделаны как следует. В действительности они были совершенно испорчены. Я вернулся в гасиенду, рассказал ему это, требуя и прося, чтобы он вернул мне деньги. Но он отказался это сделать». «Шкуры были хорошие», — вставил слово брат Филипп. «Я сказал ему, что возвращу ему деньги, когда он вернет мне шкуры». «Они были испорчены», — упорствовал торговец. «Мой помощник подтвердит то же самое. Они издавали зловоние. Я должен был сжечь их немедленно». Помощник подтвердил все это. «Что вы имеете сказать, брат?» — спросил судья. «Это мне не поможет ни в чем», — сказал брат Филипп. «Меня уже признали виновным и вынесли приговор. Если бы я был приверженцем беспутного губернатора, а не францисканцем, то шкуры были бы хороши». «Да это измена!» — воскликнул судья. «Я говорю правду». Судья надул губы и нахмурился. «Здесь было слишком много этих мошенничеств», — сказал он наконец. «Если человек носит рясу, это не значит, что он может безнаказанно грабить. В таких случаях я считаю нужным подать пример, чтобы монахи видели, что они не могут извлекать выгоды из своего сана. Монах должен заплатить этому человеку стоимость шкур, а за мошенничество он получит 10 ударов по голой спине, за произнесенные же им изменнические слова он получит еще 5 добавочных ударов. Таков приговор. Глава 21. Наказание кнутом. Туземцы глумились и аплодировали. Лицо Дона Диего побледнело, и на одно мгновение его глаза встретились с глазами брата Филиппа, на лице которого он увидел выражение покорности. Помещение суда опустело, и солдаты отвели монаха на место экзекуции посреди площади. Дон Диего заметил, что судья усмехался, и понял, каким фарсом был этот суд. «Какое беспокойное время!» — сказал он своему знакомому, стоявшему рядом с ним. Солдаты сорвали рясу Филиппа с его спины и собирались привязать его к столбу. Но монах обладал когда-то большой силой и сохранил ее отчасти. Он понял, какое унижение ему предстояло перенести. Внезапно он оттолкнул солдат в сторону и наклонился, чтобы схватить кнут с земли. «Вы сняли с меня рясу!» — закричал он. «Я теперь обыкновенный человек, не монах! В сторону, собаки!» Он начал стягать кнутом. Одного солдата он резанул по лицу и ударил 2 туземцев, подскочивших к нему. Но вот толпа навалилась на него, сбила с ног и принялась избивать его, не обращая внимания даже на окрики солдат. Дон Диего почувствовал потребность действовать. Несмотря на свою мягкую натуру, он не мог перенести, чтобы с его другом поступали таким образом. Он ринулся в середину толпы, приказывая туземцам очистить дорогу. Но внезапно почувствовал, как кто-то схватил его за руку, и, повернувшись, он встретился глазами с судьей. «Это не дело, кабальеро», — сказал судья тихим голосом. «Человек этот был приговорен правильно. Если вы поднимете руку, чтобы помочь ему, этим вы поднимете руку против его превосходительства. Разве вы забыли об этом, Дон Диего Вега?» По-видимому, Дон Диего не забыл этого. Он сознавал, что своим заступничеством окажет плохую услугу своему другу. Кивнув головой судье, он удалился. Но ушел он недалеко. Тем временем солдаты справились с монахом и привязали его к позорному столбу. Это было добавочное оскорбление, так как этим столбом пользовались исключительно для наказания непокорных туземцев. Кнут взвился в воздухе, и Дон Диего увидел кровь, выступившую на голой спине Филиппа. Он отвернулся, так как не мог вынести этого зрелища. Но он мог считать удары по свисту кнута в воздухе и знал, что гордый старый брат Филипп не издаст ни звука и может умереть без стона. Он слышал смех туземцев и, повернувшись, увидел, что наказание было окончено. «Деньги должны быть заплачены в течение 2 дней, или вы получите еще 15 плетей», — сказал судья. Монаха Филиппа развязали, и он упал на землю у подножия столба. Толпа начала рассеиваться. 2 монаха, которые следовали за Филиппом от Сан-Габриэль, помогли своему брату встать на ноги и отвели его в сторону под гиканье туземцев. Дон Диего Вега возвратился к себе. «Пришлите мне Бернарда», — приказал он своему дворецкому. Дворецкий кусал губы, чтобы удержаться от смеха, когда он шел исполнять данное ему приказание. Бернардо был глухонемой слуга-туземец, услугами которого Дон Диего пользовался в особых случаях. Через минуту он вошел в большую гостиную и поклонился своему хозяину. «Бернардо, ты драгоценность», — сказал Дон Диего. «Ты не можешь ни говорить, ни слышать, ни писать, ни читать. И ты недостаточно умен, чтобы знаками дать понять о своих желаниях. Ты единственный человек в мире, с которым я могу говорить без того, чтобы мои уши наполнялись ответами. Ты не произносишь «ха» каждую минуту». Бернардо качнул головой, как будто бы он понял. Он всегда так качал головой, когда губы Дона Диего переставали двигаться. «Да, беспокойные нынче времена, Бернардо», — продолжал Дон Диего. «Человек не может найти места, где бы он мог поразмыслить. Даже к монаху Филиппу позавчера ночью ворвался громадный сержант, стуча в дверь. Человеку, имеющему нервы, очень тяжело. А это истязание старого монаха Филиппа. Бернардо, будем надеяться, что сеньор Зорро, который наказывает тех, кто поступает несправедливо, услышит об этом деле и будет действовать соответствующим образом. Бернардо снова качнул головой. «Что касается меня, то я в очень затруднительном положении», — продолжал Дон Диего. «Отец приказал мне жениться, а та сеньорита, которую я выбрал, не желает меня. Наверное, мой отец отдерет меня за уши. Бернардо, пришло для меня время покинуть это село на несколько дней. Я поеду в гасиенду моего отца, чтобы рассказать ему, что я еще не нашел невесты, и попросить его о снисходительности. И там, на белых холмах позади его дома, я надеюсь найти какое-нибудь место, где я смогу отдохнуть и побеседовать с поэтами в течение целого дня, без разбойников, сержантов и несправедливых судей, раздражающих меня. А ты, Бернардо, конечно, будешь сопровождать меня. Я могу говорить с тобой без того, чтобы ты вытягивал слова из моего рта». Бернардо снова качнул головой. Он догадывался, что произойдет дальше. Дон Диего имел привычку долго говорить с ним, и вскоре после этого следовало путешествие. Бернардо нравилось это, потому что он обожал Дона Диего, а также потому, что он любил посещать гасиенду отца Дона Диего, где с ним всегда обращались ласково. Дворецкий подслушивал в соседней комнате и услышал все, что говорилось. Он отдал приказание, чтобы лошадь Дона Диего была готова, и приготовил бутылку с водой и вином в дорогу своему господину. Немного спустя Дон Диего выехал из дома, а следом за ним на небольшом расстоянии, верхом на муле, ехал Бернардо. Они направились быстро вдоль шоссе и вскоре поравнялись с небольшой повозкой, по бокам которой шли два францисканца, а внутри сидел брат Филипп, старавшийся удержать мучительные стоны. Дон Диего сошел с коня, и когда повозка остановилась, подошел к ней и схватил руку Филиппа. «Мой бедный друг», — сказал он. «Это только новый образец несправедливости, который уже 20 лет подвергаются все в миссиях», — ответил брат Филипп. «Святой Джунипиро Серра завладел этой местностью, когда все другие страшились ее. И в Сан-Диего де Алкала он основал первую миссию, от которой пошли другие. Таким образом он даровал миру империю. Нашей виной было то, что мы преуспевали. Мы работали, а другие пожинали плоды». Дон Диего кивнул, и монах продолжал. «Они начали с того, что отобрали у нас земли миссий. Земли, которые мы обрабатывали, которые представляли собой пустыни и которые мои братья превратили в фруктовые сады и огороды. Они грабили нас и, не удовлетворившись этим, теперь преследуют нас. Владения миссии обречены, кабальеро. Уже недалеко то время, когда крыши их упадут и стены обрушатся. Настанет время, когда народ будет смотреть на эти руины и удивляться, как могла произойти подобная вещь. Но нам ничего не остается, как только подчиниться. Это один из наших принципов. На площади Рейна де Лос-Анджелеса я забылся на один момент, когда взял кнут и ударил человека. Наше назначение — подчиняться». «Иногда, — заметил Дон Диего, — я хотел бы быть энергичным человеком». «Вы выказываете сочувствие, мой друг, которые стоят так же дорого, как и драгоценные камни. Энергия, направленная по ложному пути, хуже, чем полное отсутствие ее. Куда вы едете?» «В гасиенду моего отца, дорогой друг. Я должен умолять его о прощении и снисходительности. Он приказал мне жениться. А я нахожу эту задачу очень трудной». «Это должно было бы быть легкой задачей для одного из Вега. Каждая девушка была бы горда носить это имя». «Я надеялся обвенчаться с сеньоритой Лолитой Пулидо, так как она завладела моим сердцем». «Достойная девушка. Ее отец также подвергся несправедливому гонению. Если бы вы вступили в его семью, никто не осмелился бы поднять на него руку». «Все это очень хорошо, брат, и, конечно, абсолютная правда, но сеньорита не желает меня», — жаловался Дон Диего. — «По-видимому, я не имею достаточно отваги и ума». — «Должно быть, ей трудно понравиться. Или, быть может, она кокетка и играет вами, надеясь одержать над вами верх и увеличить ваш пыл. Девушка любит учить мужчину кавалера. Это ее привилегия. Я показал ей мой дом в селе, упомянул о моем большом богатстве и согласился купить для нее новую коляску, — рассказывал Дон Диего. — А показывали ли вы ей ваше сердце? Упоминали ли о вашей любви и о желании быть прекрасным мужем? Дон Диего смущенно смотрел на него, затем быстро замигал глазами и почесал подбородок, как он иногда делал, когда чем-нибудь был поражен. — Что за безумная идея? — воскликнул он немного спустя. — Попробуйте, кабальеро. Это может иметь превосходный результат.